وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Салам алейкум, как слышно? Алейхи вассалям, утулахи ва баракату. Алхамдулилля, иншаллах, слышно хорошо. Бисмилля, алхамдулиллахи, вассалату вассаляму аля набиина Мухаммад, амма баад. Салам алейкум, рахматуллахи ва баракату. Вторая у нас часть называется «Как разрушить нашего идола?». То есть самая крайне необходимая часть для дальнейшей нашей работы над самими собой получается у нас вот это. То есть первый мы ставили диагноз, здесь мы уже должны прописать себе лечение, что да, его нужно убрать. Отвечать на вопрос, как это делается. И прежде чем начать, небольшая вступительная часть к этой главе. Насколько мы нуждаемся в разрушении этого идола? То есть мы согласились, что у нас есть идол, да, мы это приняли. Кто-то может сказать, ну и пусть стоит, он нам не мешает. То есть насколько мы должны понимать крайнюю необходимость, остроту этой проблемы. Из того, что мы взяли из прошлых уроков, то мы пришли к однозначному выводу, что в нас есть идол. Пусть даже в какой-то нашей малой части, но он уже есть, и начались какие-то, пусть небольшие, незначительные, но проявления. Логично, следствие из того, что мы признали это, стоит, что мы быстро, незамедлительно должны начать работать в удалении этого идола, разрушения этого идола. Здесь нужно сказать, что у разумного человека нет выбора, кроме как начать незамедлительно, начать вот это движение в поиске лекарства, чтобы всегда был в своих глазах в реальных размерах. Это также нам крайне необходимо для того, чтобы мы смогли приблизиться в то пространство, которое называется искренностью ради Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, чем больше у нас идол, тем он больше нас выдвигает из этого пространства. Вот человек может полностью уйти из пространства искренности ради Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, он совершает дела, но не искренне ради Аллаха Субхану ва Тааля. Разрушая этот идол, мы будем заводить себя все больше и больше в это пространство и достигать благословение Аллаха Субхану ва Тааля, помощь Аллаха Субхану ва Тааля в этой дунье и получение довольства Аллаха Субхану ва Тааля и достижение рая в будущей жизни. То есть мы должны, крайне необходимо, нам нужно заняться разрушением этого идола. Также нужно оговорить, прежде чем начать конкретно какие-то методы из законов победы. То есть у каждой победы есть свои принципы, свои законы. Какие же они? Для этого еще откроем следующий сайт. Законов победы. Если мы осознали, что у нас крайне есть необходимость разрушения этого идола, мы должны искать эту победу, ждать эту победу от Аллаха Субхану ва Та'аля. А эта победа уже заждалась нас у Аллаха Субхану ва Та'аля. Как об этом Аллах Субхану ва Та'аля нам сообщил в Коране сура Анфаль, 10 аяте: «Ва ма насру илля мин индилля». То есть нет победы, кроме как от Аллаха Субхану ва Та'аля. Мы нигде не можем найти эту победу, кроме как у Аллаха Субхану ва Тааля. Победа может быть только от Него. И в каких, скажем, методах, тренингах и так далее, которые очень распространены, нет. Победа у Аллаха Субхану ва Тааля. И Аллах Субхану ва Тааля определил условия и причины, которые, выполнив которые, мы можем получить эту победу. Выполнив их только, мы сможем дойти до той данной точки, которая у нас будет называться победа. И самое из самых главных условий – это изменение самих себя. Аллах Субхану ва Тааля также об этом говорит в Коране, сурат Ра'ад, 11 аяте: «Инна Аллах ля йухайру ма би каумин, хатта йухайру ма би анфусихим». Истинно, Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя. То есть Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят себя. В принципе, здесь аят приходит, что то благо, которое дает Аллах Субхану ва Тааля, оно не поменяет, его не поменяет Аллах Субхану ва Тааля, кроме как после того, как люди изменят себя в плохую сторону. И также обратный принцип работает. Если люди начнут менять самих себя в лучшую сторону, то Аллах Субхану ва Тааля также их начнет менять в лучшую сторону, инша Аллах. То есть у нас Аллах Субхану ва Тааля сказал: Аллах не поменяет положение людей, пока не изменит самих себя. Если человек начнет меняться в лучшую сторону, иншаллах, все остальное также будет меняться в лучшую сторону. Также Аллах Субхану ва Тааля об этом говорит в сурат Мухаммад, 7 аяте: «Ин тансуру янсурукум ва йусаббит акдамакум». Аллах Субхану ва Тааля обращается к верующим, говоря: если вы поможете Аллаху, то Он поможет вам и утвердит ваши стопы. То есть, если мы утвердим религию Аллаха Субхану ва Тааля в нас самих, то и Аллах Субхану ва Тааля даст нам наше утверждение и утвердит нас в этой жизни. То есть это не только победа обещается в будущей жизни раем, блаженством райским, но и утверждение в этой жизни, то есть получение мирских благ, утверждение власти этого человека и так далее, и так далее. Как мы это видим, пример на праведных предках сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда Аллах Субхану ва Тааля перед их ногами положил практически тот весь мир, когда был без особых затруднений. То есть тогдашний мир, уже изнеможенный различными общественными, политическими проблемами, изнуренный, он ждал этого света, и когда этот свет пришел, он принял этот свет с легкостью. Также из условий, которые ставит Аллах Субхану ва Тааля, это непредавание сотоварища Аллах Субхану ва Тааля, то есть отсутствие ширка. И Аллах Субхану ва Тааля говорит об этом وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستحلفنهم في الأرض كما استحلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. Аллах Субхану ва Тааля говорит: Аллах обещал нам, тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их возможностью исследовать их религию, которую Он одарил для них, и сменит их страх на безопасность. И они поклоняются мне, не приобщаются товарищей ко мне. Аллах Субхану ва Тааля что дал своим рабам, когда они уверуют и будут совершать праведные дела, что Он их сделает наместниками на земле, подобно тому, как были до них, и даст возможность исповедовать религию. Их страх на безопасность. То есть каждая религия начиналась, распространялась, она закалялась через трудности, и люди боялись исповедовать эту религию. Но когда они пройдут это испытание, Аллах Субхану ва Тааля уберет этот страх, и они не будут бояться за свою религию, за свое поклонение. Они поклоняются мне и не приобщаются товарищи ко мне. То есть, в конечном счете, человек должен избегать предавания сотоварища в своем поклонении. И отсюда становится ясным, насколько нам крайне необходимо разрушение этого идола, в какой бы форме он в нас не существовал. Пусть это будет большой или маленький, все равно он будет делать свое дело, он будет причинять свое зло и будет отдалять нас от победы Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому каждый из нас должен поставить себе первостепенной задачей разрушение этого идола. Вопрос. Что же значит разрушать идол? Целью нашего разрушения идола, находящего в нас, то, что мы будем видеть себя в малых размерах. То есть мы не будем видеть себя значимы. Пусть даже мы будем иметь какие-то степени среди людей. Видеть свои дела незначительными. Человек, который особо ничего важного не сделал, несмотря на то, сколько ему дал Аллах Субхану ва Тааля благословение совершить праведных дел. Праведное дело мы должны просить прощения у Аллаха Субхану ва Тааля. И всегда быть настороже по отношению к нашему нафсу. И никогда не давать ему облажку, то есть нафсу, так как мы должны постоянно помнить, что в любое мгновение он нас предать и не обольщаться на те успехи, которые нам получается достигать в борьбе с этим нафсом. Также суть разрушения этого идола то, что для нас будет увеличиваться степень Аллаха Субхану ва Тааля. И каждое благо мы будем связывать с ним. Каждое удачное дело связывать с его благословением. И не забывать, что какую бы степень мы ни имели, что этот Аллах Субхану ва Тааля, а у нас нет никакой степени. То есть мы сами не достигли каких-либо степеней. И ни в коем случае не думать, что у нас есть то, чем мы будем лучше, по причине которой мы будем лучше над остальными людьми. И наоборот, думать, что все остальные люди лучше нас. Они лучше нас учились, они лучше нас знают, они лучше нас поклоняются, более богобоязненных в своих деяниях и так далее. Совершать праведные дела, то есть из разрушения этого идола, что? Совершать праведные дела и не восхищаться ими. И не восхищаться самим собой, совершающим эти дела. Не рассказывать другим про эти дела, чтобы мы не возносились, не гордились, не раздувался наш нафс. Встает вопрос, как же достигнуть этого? И предлагаются некоторые средства. Аллах Субхану ва Тааля на некоторые из них указал в своей книге Коране. И также пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам указывал в сунне на некоторые из них. Правильные ученые, поклоняющие воспитатели, в начале этой уммы практически реализовали эти методы. иншаллах, дальше мы будем реализовывать, изучать эти сады. У нас начнем, иншаллах, сегодня первую главу. Изнилля, это первый раздел, требование лечения от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть самое главное, мы у кого начинаем просить это лечение, то у Аллаха Субхану ва Тааля. Но прежде чем начать требовать, должны помнить, что тщеславие затруднительно лечить. Предлагаемые средства, первое требование лечения Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше тщеславие трудно излечимо. То есть это очень тяжело излечимая болезнь, не дающаяся так-то лечения. Выпил какую-то микстуру, и на этом тема закрыта. Нет, очень намного сложно. Каждый помнить должен и знать, что начало, всех начал, мы должны знать, что болезнь, которую мы называем тщеславие, это болезнь нашей нафси, нашей души. Плюс с этой болезнью еще есть очень много сопутствующих болезней, которые также очень сложно лечение, как и самого тщеславия. Почему? Одна из причин, то мы своего нафса любим. Мы сами себя любим. И нас призывает тому, что мы любим. Как сказал Юсуф, Юсуф на Хусейн своим воинам, да не впит Аллах Субхану ва Тааля вкус вашего нафса. Не даст вам вкусить Аллах Субхану ва Тааля вкус вашего нафса. Если вы вкусите, то уже не пьете. И говорил Ибн Акиль, когда вот поражает человека он, или когда человек поражается им, он сказал, когда он выходит из головы, то есть тщеславие. Когда поражает человека, это тщеславие, когда человека постигает это голова, то есть начинает восхищаться самим собой. Также Дабуси подтверждает его слова, говоря следующее. Спасение от тщеславия – самое великое прекрасное дело. Как нафс, тот, кто призывает плохому, нафс желает власти, нафс желает богатства, нафс желает всего хорошего. Нафс желает степени. То есть все, к чему стремится нафс, это приводит к тщеславию. Несмотря на все эти проблемы и трудности, то для Аллаха Субхану, скажем, Аллах Субхану ва Тааля нет ничего сложного, нет ничего нереального. Аллах Субхану ва Тааля не спасла любую болезнь и вместе с ним его лечение. Главное, мы должны понять, насколько опасна эта болезнь, чтобы начать искать это лечение. Пусть она даже будет незначительная, но мы должны чувствовать опасность этой болезни и спешить избавиться от нее. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «И юрида ислаха юфаттеку Аллаху байнахума». Аллах Субхану ва Тааля говорит в Сурат Ниса, 35 аяте: «Если они оба пожелают примирения, то Аллах поможет им». То есть это касающийся супруг, которые на грани развода или развелись, и хотят они восстановить свою семью. Поэтому Аллах говорит, если они оба желают примирения, то может им. То есть мы должны сами желать этого. Тогда Аллах Субхану ва Тааля окажет нам свое содействие. А если мы не желаем лечиться, то что же тогда нам надо, если как это мужчины и женщины хотят создать семью, а наоборот хотят просто воспользоваться еще раз, ранить друг друга, то чего им ждать, какую вещь от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть прежде чем вот это разногласие, которое возникло между супругами, решить, каждый должен решить для себя, надо ли ему восстановить эту семью, эти узы. Если не надо, то и не надо тратить время других. Если надо, то искренне надо желать этого и делать причины для восстановления, а не для, для того, чтобы мстить кому-то за те обиды, которые когда-то причинил. Аллах Субхану ва Тааля тот, кто дает излечение от любой болезни, какая бы была, ни была она, или ощутимая, то есть на нашем теле, или духовная, физическая или духовная болезнь, от всей болезни, от всех болезней дает лечение Аллах Субхану ва Тааля, лечение. И это лечение близко от нас. Мы только должны проявлять старание, желание, требования в поиске этого лечение, как Аллах Субхану ва Тааля говорит в хадисе Кудси: «Я ибади куллюкум дуалин илля ман хадейтаху фастахдуни». «О мои рабы, каждый из вас заблудший, кроме тех, которых я наставил на праведный путь, так требуйте же, ищите от меня вот этот праведный путь». Если мы будем просить праведный путь от Аллаха Субхану ва Тааля, то Аллах Субхану ва Тааля, иншаллах, нам этот праведный путь, как сказал Абу Дарда: когда Аллах Субхану ва Тааля не спасла Адама на землю, он сказал: «Я Адам, люби меня и прививай любовь к остальным». То есть прививай любовь ко мне, к остальным тварям, чтобы все остальные любили меня. Но ты не сможешь этого, кроме как со мной, с моей помощью. Но если я увижу от тебя старание, то я тебе окажу эту помощь. То есть Аллах Субхану ва Тааля призывает сделать Адама то, чего он не сможет сделать, кроме как от Аллаха Субхану ва Тааля, при помощи Аллаха Субхану ва Тааля. Но если Адам проявит старание, желание, то Аллах облегчит вот это прививание любви и любовь самого Адама по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. Также и мы, если мы будем проявлять старание, желание получения лекарства от этой болезни, то Аллах Субхану ва Тааля нам облегчит получение лекарства этой болезни. И каждое дело подобно этому. И самое главное, самое первое средство для достижения избавления от этой болезни – это требование лечения от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть раз Он у нас врачеватель, Он дающий исцеление, мы должны у Него просить это лечение. Также просить, чтобы Он покровительствовал наши дела, чтобы Он управлял нашими делами и излечил нас от того, что нас постигло. Насколько искренне будут наши желания, требования, настолько будет быстрее ответ Аллаха Субхану ва Тааля. Также просить у Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы мы стали видеть себя теми малыми, незначительными, видеть себя реальными, которые мы есть на самом деле. Также нужно помнить, прежде чем просить эту помощь, что Аллах Субхану ва Тааля дает эту помощь в меру готовности ее принять. То есть насколько мы готовы принять, настолько Он дает. Как человек, который придет к водопою с маленькой посудой, он не сможет взять больше, чем эта посуда. Пусть даже в этом водоеме или в этом источнике будет очень много воды, он не сможет с собой унести, кроме как размером этой посуды. Поэтому мы должны что? Взять побольше посуду, чтобы Аллах Субхану ва Тааля дал нам больше лечения и исцеления от этой болезни. Мы должны жаловаться Аллаху Субхану ва Тааля. И чем мы больше будем жаловаться на свое положение, на свою слабость, на свой страх от вреда нашего нафса, насколько мы будем больше причитать и повторять постоянно это, настолько быстрее нам даст ответ Аллах Субхану. Просите Аллах Субхану Та'аля со смирением, с унижением, надломленностью, со страхом. Обязательно вот эти чувства должны быть присутствовать. И чем больше будет вот выше сказать, тем больше, значит, будет наш сосуд больше, тем больше мы будем готовы принять Субхану Та'аля. А если мы раз, два скажем, о, Аллах, помоги, и на этом остановились, значит, у нас этого сосуда почти нет, или он очень маленький. Естественно, победа тоже будет дана, лечение дано от этого болезни в таком только размере. Поэтому каждый должен помнить, что помощь должна быть в размере того, насколько мы можем принять ее. Насколько наша посуда велика, настолько Аллах Субхану ва Та'аля положит в нее это лечение. Аллах Субхану ва Та'аля богат, ему ничего не стоит, он может дать сколько угодно. Но он не хочет дать больше, чем человек может принять это. Но, к сожалению, спрашивающих помощи у Аллаха Субхану ва Та'аля немного. Мы, те, которые причиняем себе несправедливость, не прося Аллах Субхану ва Та'аля, не спрашивая того, что мы желаем. Как приводится один стих, где говорится, наше воздаяние – это посылаемые облака. Но мы не нашли тех, кто спрашивает эти облака. Наша дорога – свет да свет, мы не нашли того, кто идет по этой дороге. То есть к праведному пути. Не надо искать эту дорогу, она ясна, яснее ясного. Но почему-то очень мало людей ищут, выходят на эту дорогу, а большинство бродит в темноте. Насколько мы будем правдивы, насколько мы будем причитать в требовании лечения от Аллаха Субхану ва Та'аля, настолько будет ответ от Аллаха Субхану ва Та'аля. Аллах Субхану ва Та'аля говорит в Коране, وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. أنبياء 83-84 آيات. Помяни также Аюба и Ова, который воззвал к своему Господу. Воистину меня коснулось зло, а ведь ты милосерднейший из милосердных. То есть его коснулось зло, хотя это зло от Аллаха Субхану ва Та'аля, но из вежливости, из воспитания по отношению к Аллаху Субхану ва Та'аля, он не поминает это, но упоминает в лечении ты милосерднейший из милосердных. Мы, и продолжение аята, мы ответили на его мольбу, устранили постигшее его зло. То есть Аллах Субхану ответил на его мольбу и дал ему это излечение. Также нужно помнить, что лекарство, горькое лекарство полезно. То есть то, что мы сейчас принимаем лекарство, оно различные вкусовые добавками и так далее. Но в своей основе, особенно те, которые жили раньше, помнят, что лекарство оно всегда было горьким. Из наиболее важных форм лечения Аллаха Субхану ва Та'аля — это то, что Аллах Субхану лечит тщеславие тем, что наедине со его нафсом. Чтобы его вернуть в реальный размер, показать, чего он стоит на самом деле. Аллах снимает с него свое покровительство и отдает его под власть его слабости, его нафса, который приказывает плохое, и человек совершает грех. В результате этого та уверенность в себе, которая была в нем, она рушится. И он познает свою сущность, свою слабость перед грехом. Как сказал Джафар ибн Мухаммад, Аллах знал, Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля знал, что грех лучше для верующего человека, лечение от тщеславия, чем если бы не было это, что этот грех лучше для верующего человека в лечении от тщеславия, то Аллах Субхану ва Тааля не испытывал бы верующего человека грехом. То есть мы знать должны, что Аллах Субхану ва Тааля желает нам благое. Если вдруг верующий совершил грех, значит Аллах Субхану ва Тааля желает ему этим грехом благо. И Ибн Каим объясняет смысл этих слов следующим высказыванием, что раб, совершая хорошее, начинает указывать на своего Господа этим хорошим деянием, начинает проявлять высокомерие по причине этого деяния, начинает видеть себя значимым, начинает в нем проявляться тщеславие, он начинает возноситься и проявлять гордыню. И говорит, я сделал то-то, то-то, то-то. И его постигает тщеславие. Высокомерие, гордыня. И это может стать причиной его гибели. Если Аллах Субхану ва Тааля желает этому своему рабу блага, то он вдруг ломает вот это его тщеславие, кичливость грехом, через который он познает свою сущность, свою значимость, что он ничего не стоит, то он не может оберечься от зла. То есть раб не может сам оберечься от зла. И это его переворачивает с ног на голову, то есть ставит его на место. И по причине этого начинает излечиваться от тщеславия, высокомерия, попрекание, и будет, как продолжает Ибн Хуайм, будет это грех полезнее для него, чем большинство поклонений. И этот грех будет подобно тому, как он выпьет горькое лекарство, и это лекарство выведет из него эту болезнь. Здесь нам становится ясно высказано Ибн Атто, говорящий, возможно, грех, который, следствием которого стало смирение, сломленность, лучше, чем многие поклонения, следствием которого было тщеславие и высокомерие. То есть человек, который совершил грех, и это стало причиной его сожаления, смирения перед Аллахом Субхану ва Тааля, лучше, чем он много бы поклонялся, но возгордился по причине этого поклонения. Однажды спросили Саид ибн Джубейр следующее. Кто наиболее поклоняемый из людей? То есть, кто больше всех поклоняется? И он сказал, человек, который изранен грехами. И каждый раз, когда он вспоминает грех, его душа сгорает. То есть, от того сожаления, которое его постигает. Некоторые праведные говорили, стон грешника любимее Аллах Субхану ва Тааля, чем напев восхваляющего Аллах Субхану ва Тааля. Потому что в напеве восхваляющего Аллах Субхану ва Тааля есть нота гордыни, что он совершает вот такое праведное дело. Поэтому стон грешника прекраснее, чем вот этот напев, так как он приукрашен смиренностью, нужды и бедности перед Аллах Субхану ва Тааля. Здесь становится нам ясна та форма воспитания, которую дает Аллах Субхану ва Тааля своему раба, оставляя его без своей помощи, своего покровительства, и он впадает в грех, скатывается с ног на голову. И в результате этого разрушает, летает из него вот этот идол. И это любимый перед Аллах Субхану ва Тааля, чем большинство поклонений. Если бы даже он долго совершал поклонение и оставлял плохие дела, и привело бы тому, что в нем появилось тщеславие. Как говорил Аль-Хасан, Если бы у потомка Адама все слова были правильны и все дела хорошие, то я боюсь за него, что его постигло бы сумасшествие по причине тщеславия. Также говорили некоторые, грех, по причине которого человек почувствовал свою нужду в Аллах Субхану ва Тааля, любимее нам, чем многие поклонения, которым он будет указывать на Аллах Субхану ва Тааля. Здесь имеется в виду от смирения, унижения верующего, это его сожаление о том, что он совершил. Горькое сожаление о том, что он впал в этот грех. Также нужно сделать примечание, что Господне это лечение по своей сути недопустимо, чтобы человек сам самостоятельно применял это лекарство. Как очень лекарство строго выписывают по рецепту врача и, или же даже человек, который, скажем, медсестра или врач, который делает, сам лично делает это лекарство, не допуская больного к этому лекарству. Потому что оно очень сильно действующее, и любая ошибка может быть для больного. Поэтому человек, который будет совершать грех и радоваться этому греху, ни в коем случае он не получит вот это лечебное действие от этого греха. Наоборот, оно станет причиной большого вреда, который получит человек, как, например, лишение благословения Аллаха Субхану ва Тааля, уменьшение его риска пропитания, стеснение в груди, проблем в делах. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и он прощает вам многое. То есть все, что пришло плохое, это причина наших дел. Но еще мы должны помнить, что многое Аллах Субхану ва Тааля прощает. Здесь становится для нас ясным, что вот это горькое лекарство раб ни в коем случае не должен самостоятельно принимать. Аллах Субхану ва Тааля сам знает, когда какому рабу прописать это лекарство. А мы в своей очереди должны остерегаться всех границ, которые поставил Аллах Субхану ва Тааля, не то что их переступать, а приближаться к ним, прилагать все усилия, чтобы мы были дальше от них. Но если вдруг случилось, что Аллах Субхану ва Тааля сделал так, что впали мы в грех, да сохранит нас Аллах Субхану ва Тааля, от этого мы должны помнить, что это лекарство, которое дал нам Аллах Субхану ва Тааля, и мы сразу же должны постараться достигнуть, то есть мы должны просить у Аллаха Субхану ва Тааля покаяние делать, чтобы получить результат от этого лекарства. Следующее лечение – это лишение возможности совершать поклонение. То есть Аллах Субхану ва Тааля лишает своего раба совершать какое-либо поклонение. Также из форм воспитания Аллах Субхану ва Тааля по отношению к своим рабам, это он запрещает своим рабам входить в какую-либо дверь поклонения. Для чего? Для того, чтобы уберечь его от собственного его нафса. Чтобы его нафс не начал его возносить, и он не начал прославлять самого себя. Как приводит Абу Нуаим в Хулиет Аулия, как приводит Абу Нуаим в книге украшение праведников. От Анаса, да будет доволен им Аллах. Хадисы, которые относят к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, следующее. Говорит Всевышний. Говорит Всевышний Аллах, вера некоторых моих рабов будет правильной только благодаря богатству. Если бы я их обеднил, это испортило бы их. Вера некоторых моих рабов будет правильной только благодаря здоровью. Если бы они заболели, то это испортило бы их. Вера некоторых моих рабов будет правильной только благодаря болезни. Если бы я их выздоровел, это испортило бы их. Некоторые мои рабы настаивают, чтобы я им открыл какую-либо дверь поклонения, и я удерживаю их от нее, чтобы их не постигло тщеславие. Поистине я управляю делами моих рабов по своему знанию о том, что у них в сердцах. Поистине я знающий, сведущий. То есть Аллах Субхану ва Тааля нас лишает чего-то для того, чтобы мы оставились праведными. И нам дает что-то для того, чтобы мы оставились праведными. И даже Аллах Субхану ва Тааля удерживает своего раба, который страстно хочет зайти в какую-то дверь поклонения, только желая ему блага, только для того, чтобы его уберечь от тщеславия. И Аллах Субхану ва Тааля приводит аргумент, почему это он делает, так как он знает своих рабов, и что у них в сердцах, и что может стать причиной исправления и состояния этого раба. Однажды спросил один человек Суфьяна Саури, то есть у Суфьяна Саури спросили следующее. Я, говорит, требую, желаю что-то от Аллаха Субхану ва Тааля, а он мне этого не дает. И он говорит, Аллах Субхану ва Тааля не запрещает тебе это, не дает это тебе не потому, что он жадный, или у него нету, или он боится обеднеть, или он сам нуждается в этом. Он запрещает тебя из милости по отношению к тебе. Если дело обстоит так, то что же лучше для раба? Выстаивать ночь в молитве и встретить утро восхищенным самим собой, гордясь своим поклонением, или же всю ночь проспать и встретить утро с сожалеющим о том, что он не смог ночью выстаивать молитву. Отвечает на этот вопрос Ибн Каим, говоря следующее. Если ты проведешь ночь спящим, станешь утром сожалеющим, это лучше для тебя, чем ты ночь проведешь в поклонении и встретишь утро восхищенным. Так как тщеславие и восхищение препятствуют тому, что дела будут приняты Аллах Субхану ва Тааля. То есть она станет причиной того, что Аллах не принят это поклонение. Если ты будешь смеяться и признавать свою невоспитанность, это лучше, чем ты будешь плакать и указывать Аллаху Субхану ва Тааля, как ты плачешь, боясь его. И стон грешен любимее Аллаху Субхану ва Тааля, чем напев восхваляющего, указывающего. То есть тот, кто восхваляет Аллаху Субхану ва Тааля, с напевом якобы указывает, какой он праведный. В этом смысле говорит Морка, совершение поклонения с тщеславием, самовосхищением, лучше его не совершать это поклонение. То есть лучше не совершать поклонение, чем потом совершить и восхищаться им самим. Следующее лечение – это правильное восприятие от Аллаха Субхану ва Тааля. Также из видов воспитания Аллаха Субхану ва Тааля – это правильное восприятие того, что приходит от Аллаха Субхану ва Тааля. тех посланий к твоим рабам, тех писем, записок, которыми Аллах Субхану ва Тааля хочет указать рабу правильный путь. Как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: ولو بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. Мы подвергли их испытанию добром и злом в надежде, что они вернутся, то есть на путь истины. Аллах Субхану ва Тааля испытывает как добром, то есть как хорошим, так и плохим, тяжестью, испытанием, горе, проблемой. Для чего? Для того, чтобы вернуть их на праведный путь. Напомни человеку, что он начал сбиваться. Каждый день раб подвергается каким-либо испытаниям, или множеством испытаниям, которые проходят между двумя видами. Аллах Субхану ва Тааля свои блага и запрещает. И то, что происходит с тобой, нет ничего, кроме этого, за ним стоит мудрость Господня, через который он дает познание своего Господа и познание нас самих себя. Через правильное объяснение этих шествий, событий, раб достигает понимания истинной связи со своим Господом. То, что он постоянно нуждается, в каждом мгновении нуждается в Аллах Субхану ва Тааля. И его сердце должно повторять следующий вывод: «Ля хауля ва ля кувата илля билля». Нет силы и мощи, кроме как от Аллаха Субхану ва Тааля. То, возможно, Аллах дает тебе и запрещает тебе. Аллах запрещает тебе и дает тебе. Когда он открывает тебе какую-то дверь понимание запрета, то этот запрет оборачивается настоящим благом для человека. Как же говорил, возможно, Аллах бе, и он засвидетел свое благо, дал тебе засвидетельствовать свое благо, давание блага. Также Аллах Субхану ва Тааля, возможно, запретил и показал тебе свою силу, мощь. И он в каждом случае знает тебя вместе с тобой, так обращайся же к нему самым лучшим. То есть в любом случае, как, что бы ни было, мы должны обращаться к Аллаху Субхану ва Тааля хорошим, то есть если благое, благодарить Аллах Субхану ва Тааля за то благо, которое дал. Если Аллах Субхану ва Тааля нас запретил чего-либо, то мы должны проявлять терпение и понимать, что Аллах Субхану ва Тааля нам запретил, только желая блага. На этом сегодня мы закончим, иншаллах. Этот первый раздел мы закончим на следующем уроке. То есть целый урок у нас будет продолжение этого раздела «Требуем лечения от Аллаха Субхану ва Тааля». Есть вопросы? Меня слышно, нет, или связь потерялась? Не все задумались о том, что услышали? Все слышно, альхамдулилля. Вопросы есть, нет? Так, вернуть предыдущий слайд, да. Любое поклонение приводит к тщеславию, если человек не будет работать над собой. Поэтому говорим, что самое тяжелое поклонение – это намерение, и самое тяжелое намерение – это после совершения поклонения. То есть сохранить вот это поклонение от тщеславия. Поэтому человек должен работать над собой, чтобы это тщеславие его не постигло по причине этого поклонения до того, как он забудет это поклонение, или до того, как он умрет. То есть два пути. Мы должны оберегать свое поклонение или пока не забудем, или пока не умрем. Ну, в принципе, про эти методы мы будем дальше говорить. То есть это этим как бы не ограничивается, иншалла. Как работать, что конкретно? Не понял, как работать, что конкретно? То есть как работать? Да. Ну, пока у нас вся книга вот про это идет. То есть одним словом это не скажешь. И мы сейчас вот набираем тот багаж, которым дальше уже более практическое решение этих проблем будет, иншалла. Если хочешь решить благие дела, то что делать, чтобы не восхищаться? Ну, я уже как сказал, это у нас тема следующих уроков, дорогие братья и сестры. Главное сейчас нам вот то, что прошли, мы понять, пропитаться, разобрать, еще раз вникнуть. Уже следующие ложились у нас на твердую основу. Нельзя сказать заранее, это поклонение приведет меня к тщеславию, значит, не буду делать. Да, действительно, я говорю, любое поклонение может привести к тщеславию. Поэтому страх перед тщеславием не должен быть причиной человека останавливать от совершения этого поклонения. Мы должны совершать, но потом себя спрашивать, а ты не возгордился ли этим? А кто тебе дал эту возможность? А что бы ты сделал, если Аллах Субхану ва Тааля не дал эту возможность? То есть просить все блага тому, кто дает блага. От нас ничего не исходит, кроме зла. По адабу практические занятия. Да, дорогие братья и сестры, у меня было желание, но никак я немножко не могу определиться, в какой форме начать дать. Но крайне необходимы эти занятия, потому что одним просто теоретическим уроком недостаточно. Делать ли дуа, чтобы Аллах Субхану Тааля открыл именно ту самую практическую, эффективную форму, которую мы могли бы начать ее давать. Так как нет готового средства. Есть какой-то материал, этот материал собирать дальше. Если все, вопросов нет, то разойдемся. Я убедить прошу всех, чтобы еще раз прошли, прочитали, прослушали. И потом в следующем уроке, в начале урока обсуждали. То есть у меня вопрос, что прошли, не про того, что просто спросить. А если у кого-то скажут, вот, хазрат, у меня есть конкретный вопрос, вот этот вопрос, как это. Чтобы у нас было живое обсуждение, чтобы мы связали прошлый урок с новым уроком. Нет, по поводу книг не подготовили, но иншаллах также потихоньку работаем без нуля. Тогда все, Махан, Баракулафикум. Если у кого действительно какие-то будут серьезные вопросы, то в начале следующего урока, я думаю, сможем обсудить.